Пятое. Народное просвещение правления Николая I Уваров. Меры в области народного просвещения при императоре Николае I отличались двойственностью направления. С одной стороны, очевидны были заботы о распространении образования в государстве, с другой же стороны, заметен был страх перед просвещением и старание о том, чтобы оно не стало проводником революционных идей в обществе. Заботы о распространении образования выразились в учреждении весьма многих учебных заведений. Учреждались специальные учебные заведения, военные, кадетские корпуса и академии, военная и морская, технический, технологический институт и строительное училище в Петербурге, межевой институт в Москве. Возобновлен был, параграф 147, главный педагогический институт для приготовления преподавателей. Все эти учебные заведения имели в виду удовлетворение практических нужд государства. Для образования общего сделано также немало, учреждено было несколько женских институтов. Основывались пансионы с гимназическим курсом для сыновей и дворян. Были улучшены и мужские гимназии, параграф 147. По мысли министра народного просвещения графа С.С. Уварова, среднее образование, даваемое гимназиями, должно было составлять удел лишь высших сословий и предназначалось для детей дворян и чиновников. Оно было сделано классическим, чтобы основать новейшее русское образование тверже и глубже на древней образованности той нации, от которой Россия получала и святое учение веры, и первые начатки своего просвещения, то есть Византии. Для детей купцов и мещан предназначались уездные училища, параграф 147, причем правительство принимало некоторые меры к тому, чтобы лица из этих сословий не попадали в гимназии. Однако стремление к знанию настолько уже созрело в населении, что эти меры не приводили к цели. В гимназии вместе с дворянами поступали в большом числе так называемые разночинцы, то есть лица, уволенные из податных сословий, но не принадлежащие к дворянам потомственным или личным. Наплыв разночинцев в гимназии и университеты составлял интересное и важное явление того времени. Благодаря ему состав русского образованного общества – интеллигенции перестал быть, как прежде, исключительно дворянским. Опасения правительства относительно того, что учебные заведения станут распространителями вредных политических влияний, выразились в ряде стеснительных мер. Устав университетов, выработанный 1835 графом Уваровым, давал университетам некоторые права самоуправления и свободу преподавания, но когда на Западе в 1848 году произошел ряд революционных движений, русские университеты подверглись чрезвычайным ограничениям и исключительному надзору. Преподавание философии было упразднено, посылка за границу молодых людей для подготовления к профессуре прекращена, число студентов ограничено для каждого университета определенным комплектом – 300 человек. Студентов стали обучать военной маршировке и дисциплине. Эта последняя мера была введена и в старших классах гимназий. Министерство народного просвещения, которому была в то время подчинена цензура, чрезвычайно усилило цензурные строгости, запрещая всякую попытку в журналах, книгах и лекциях касаться политических тем. Последние годы царствования императора Николая I заслужили поэтому славу необыкновенно суровой эпохи, когда была подавлена всякая общественная жизнь и угнетена наука и литература. Малейшее подозрение в том, что какое-либо лицо утратило непорочность мнений стала неблагонадежным, влекло за собой опалу и наказание без суда. Параграф 152. Русско-персидская война 1826-1828, русско-турецкая война 1828-1829, Кавказская война. В первые годы царствования императора Николая I Россия вела большие войны на Востоке с Персией 1826-1828 и Турцией 1828-1829. Отношения с Персией замутились в начале XIX века вследствие присоединения к России грузинского царства на Кавказе. Это древнее христианское государство в течение многих веков отстаивало свою самостоятельность от турок и персов и уже в XVI столетии искало опоры в православной Москве. Внутренние неурядицы постепенно ослабили, грузины повели к тому, что персы и турки стали торжествовать над ними. Тогда от угнетения мусульман грузины начали стремиться в подданство России. Со своей стороны, русское правительство во второй половине XVIII века само принимало меры к подчинению Грузии. После завоевания императрицы Екатерины II, параграф 134, владения России дошли до реки Кубани и реки Терека и таким образом приблизились к Кавказскому хребту. Примечание. Устья Терека еще в XVI-XVII веках находились в обладании русских, имевших там свои укрепления – Терский городок. Конец примечания. Новая Кавказская линия, граница, не была обеспечена от нападений беспокойных горских племен Кавказа и требовала особых забот. Русским казалось, что с присоединением Грузии горцы будут замирены и будет мирным путем приобретена богатая страна. Поэтому как Екатерина II, так и Павел I охотно шли навстречу исканиям грузинских царей. При Екатерине было формально установлено покровительство России над Грузией, 1783, а Павел I издал манифест об окончательном присоединении Грузии к Российской империи, 1801. Однако надежды на умиротворение Кавказа не оправдались. Горцы еще смелее, чем раньше, продолжали тревожить нашу линию, а Персия объявила России войну за Грузию. При императоре Александре эта война тянулась 8 лет, 1805-1813, и закончилась тем, что Россия укрепилась как в Грузии, так и на западном берегу Каспийского моря, Дербент, Баку. При императоре Николае I война с Персией возобновилась. В 1826 году персияне вторглись в русские владения в Закавказье без объявления войны. Главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов не располагал достаточными силами для наступательных действий, держался оборонительно до прибытия подкреплений. Они подоспели под начальством генерала Паскевича, которому и было поручено главное руководство русскими силами. Паскевич разбил персиян под городом Елисаветполем, взял важную персидскую крепость Эривань, перешел реку Араки, овладел городом Тавризом и пошел на столицу Персии, Тегеран. Персия не могла более сопротивляться. Шах просил мира. В начале 1828 года в деревне Туркманчай между Тавризом и Тегераном был подписан мирный трактат, по которому Персия уступила России земли по левому берегу реки Аракса с городом Эриванью и выплатила большую контрибуцию. Этот мир навсегда положил предел притязаниям Персии на кавказские земли. Важность его была очевидна, и император Николай удостоил Паскевича большой награды, пожаловав ему титул графа Эриванского и часть персидской контрибуции. Утвердившись в Закавказье, русская власть должна была обратить особое внимание на горские племена Кавказа. Живя в горах между русскими владениями, полудикие кавказские народы, черкесы, чеченцы и другие, мешали сообщениям русским с Закавказским краем и беспокоили русские поселения на Кубани и Тереке. Как раз в то время, когда было уничтожено враждебное нам влияние Персии на кавказские дела, среди кавказских горцев-мусульман выросло самостоятельное движение против русских. Это был так называемый мюридизм, религиозное возбуждение. Его представителями и вожаками были святые старцы, имамы и шейхи. Они стремились поднять усердие народа и к исламу и набирали себе мюридов, то есть послушников. Возбуждая их против русской власти, вожаки обещали мюридам, что за их веру и благочестие Аллах даст им победу над их врагами русскими и возродит могучий халифат. Среди горцев учение проповедников имело большой успех. Горские племена стали объединяться и задумали газават, священную войну против русских. Во главе восставших был имам Казимулла, а позже имам Шамиль. Начиная с 1825 приблизительно года, в течение 40 лет горцы находились в упорной борьбе с русскими войсками и не только защищались от русских экспедиций в горы, но и сами нападали на русские крепости и отряды русских войск. Во все царствование императора Николая I шла война на Кавказе. Требовались большие усилия для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, овладевать важнейшими пунктами в горных областях, проводить военные дороги, военно-грузинская дорога и другие, рубить просеки в глухих лесах и ставить крепости для устрашения горцев. Все эти меры были необходимы. Они стоили дорого и требовали больших жертв. Тем не менее, императору Николаю не суждено было дожить до умиротворения Кавказа. Оно совершилось лишь при его преемнике. Причиной турецкой войны 1828-1829 послужили греческие дела. Еще во время императора Александра I греки начали борьбу с турками за свое освобождение и успели возбудить в Европе большое сочувствие к себе и к своему делу. Зверство турок над греками и обаяние греческого имени, славного древней культурой Греции, вызывали в европейском обществе большое движение в пользу восставших. Но правительства европейские, в том числе и русское, под влиянием тенденции Священного Союза, параграф 146, долго не решались заступиться за мятежных греков пред их законным государем, султаном. Император Николай, вступая на престол, застал отношения России и Турции очень недружелюбными. Но все-таки он не видел необходимости воевать с турками из-за греков. Он согласился лишь на то, чтобы совместно с Англией и Францией принять дипломатические меры против турецких зверств и постараться примирить султана с греками. Только в 1827 году, когда стало ясно, что дипломатия бессильна и что нельзя допускать дальнейших истязаний греческого населения, Англия, Франция и Россия условились силой прекратить борьбу турок с греками. Соединенные эскадры, русская, английская и французская, заперли турецкий флот, действовавший против греков в гавани города Наварина, древний Пилос на западном берегу Пелопоннеса, и сожгли его после кровопролитной битвы 20 октября 1827 года. Наваринская битва была турками приписана враждебному влиянию русского правительства, и Турция стала готовиться к войне с Россией. Война началась в 1828 году. Русские войска перешли Дунай и осадили турецкие крепости Варну и Шумлу. Взятие Варны позволило русским получать припасы морем при посредстве своего флота и открыло дорогу за Балканы. Но Шумла не сдалась и послужила оплотом для многих наступательных движений турок. Положение русской армии не раз становилось трудным. Только тогда, когда русскому главнокомандующему генералу Дибичу удалось выманить турецкую армию из Шумлы и нанести ей страшное поражение у деревни Кулевчи, дела изменились к лучшему. Дибич двинулся за Балканы и взял Андрианополь, вторую столицу Турции. В то же время в азиатской Турции граф Паскевич успел взять турецкие крепости Каре и Ахалцих и после удачных боев с турецкой армией занял город Эрзерум. Победы русских получили решительный характер, и турки просили мира. Мир был заключен в 1829 году в Андрианополе на следующих условиях. Россия приобретала левый берег Нижнего Дуная с островами в Дунайских устьях и восточный берег Черного моря от устья реки Кубани до порта Святого Николая, также город Ахалцих с его областью. Кроме того, турецкое правительство давало свободу торговли русским в Турции и открывало свободный проход через Босфор и Дарданеллы кораблям всех дружественных наций. Важным условием мира было еще и то, что подвластные Турции княжества Молдавия, Валахия и Сербия получили полную внутреннюю автономию и стали под покровительство России. По русскому настоянию было также признано турками независимость греческих земель на юге Балканского полуострова. Из этих земель в 1830 году по соглашению держав образовано было Королевство Греции. Таким образом, в силу условий Андрианопольского мира Россия получила право вмешательства во внутренние дела Турции как заступница и покровительница одноплеменных и единоверных ей подданных султана. Вскоре, 1833, сам султан прибег к помощи России во время восстания против него египетского паши. Русский флот пришел в Константинополь и высадил войска на Малоазиатский берег для защиты Босфора от египетских войск. Дело не дошло до боя, так как европейская дипломатия успела склонить восставших к покорности султану. Но султан в благодарность за защиту заключил с Россией особый договор, который обязался запереть Босфор и Дарданеллы для военных судов всех иностранных держав. Этим договором создано было преобладающее влияние России в ослабевшей Турции. Из врага, наиболее грозного и ненавидимого Турции, Россия превратилась как бы в друга и защитника больного человека. Так император Николай называл разлагавшуюся турецкую империю. Преобладание России в турецких делах, создавшееся очень быстро, произвело тревогу среди европейских правительств и придало острый характер «восточному вопросу». Под общим именем «восточного вопроса» тогда стали разуметь все вопросы, какие только возникали в связи с распадением Турции и с преобладанием России на Балканском полуострове. Европейские державы не могли быть довольны политикой императора Николая, который считал себя одного покровителем балканских славян и греков. Его притязаниями нарушалось политическое равновесие Европы. От его побед чрезмерно в глазах европейских правительств вырастали силы и влияние России. Европейская дипломатия поэтому постаралась парализовать успехи России и добилась того, что новые междоусобия, произошедшие в Турции, были переданы на суждение Общеевропейской конференции. Эта конференция, собравшаяся в Лондоне в 1840 году, установила общий протекторат над Турцией пяти держав – России, Англии, Австрии, Франции и Пруссии. С тех пор восточный вопрос стал общеевропейским, и влияние России на Балканском полуострове начало падать столь же быстро, как быстро возникло. Параграф 153. Польское восстание 1830-1831 и вопрос об унии. Было уже указано, что возбуждение умов в царстве польском началось тотчас по введении в действие, дарованной Александром I, учредительной хартии, параграф 146. Польские патриоты мечтали о восстановлении Речи Посполитой в ее старых пределах, от моря до моря. Иначе говоря, они желали присоединения к своему царству литовских и русских областей, принадлежавших Польше до раздела 1773 года. С другой стороны, они были недовольны русской властью, и в частности цесаревичем Константином Павловичем, который был главнокомандующим всех польских войск и, живя в Варшаве, сильно влиял на ход управления вообще. Пределы своей конституционной свободы поляки считали слишком узкими. Одни из них желали прямо республики, демократическая партия с историком Лелевелем во главе, другие же стояли за реформу конституции и расширение прав нации, аристократическая партия, в которой виднейшее место принадлежало бывшему любимцу Александра I, князю Адаму Чарторыйскому. В польском движении отразилось влияние подобных же движений, происходивших тогда на западе Европы. Патриоты, недовольные постановлениями Венского конгресса и реакционной политикой Священного Союза, начали упорную борьбу за национальное объединение и народную свободу в странах, разделенных между многими правительствами и управляемых в реакционном духе – Германия, Италия. Как на Западе, так и в Польше движение руководилось тайными обществами, патриотическими и революционными. Они существовали в польских войсках и среди молодежи, подготовляя отложение от России и внутренний переворот. Французская и бельгийская революции 1830 года своим успехом дали толчок польскому движению, и в конце 1830 года в Варшаве началось открытое восстание. Цезаревич Константин Павлович едва избежал смерти от рук заговорщиков, офицеров и черни и благополучно ушел из Варшавы с теми русскими войсками, которые при нем состояли. Отступление слабого русского отряда сначала из столицы Польши, а затем и из царства в русские области подняло дух восставших и позволило им организовать в царстве свой порядок. В Варшаве было устроено временное правительство с диктатором во главе. Оно пробовало добиться от императора Николая независимости Польши и присоединения к ней Литвы и Западной Руси, но, не получив на это никакой надежды, созвало сейм. Сейм решился не сложить династию Романовых с польского престола и таким образом сделал войну неизбежной. Император Николай отправил 1831 в пределы Польши большую армию под начальством графа Дибича. Дибич нанес польским войскам и польскому ополчению сильное поражение под Варшавою у села Грохово, но не воспользовался победою и затянул войну. К тому же военным действиям препятствовала страшная эпидемия холеры, прошедшая тогда по всей России. От нее скончались в русской армии цесаревич Константин и граф Дибич. Новый главнокомандующий граф Паскевич повел дело энергично и быстро. Он подошел к Варшаве и взял ее штурмом, после чего загнал в Пруссию и Австрию остатки польских войск и таким образом овладел царством. Польша была завоевана русским оружием и потеряла возможность сохранить свою конституцию. Учредительная хартия была отменена, Сейм уничтожен, уничтожено отдельное польское войско, отменено особое финансовое устройство, закрыты высшие учебные заведения, Варшавский университет. Царство польское было разделено на губернии и включено в состав империи. Особую грамоту, получившую название органического статута, 1832, был определен новый порядок управления Польши. Во главе царства был поставлен наместник, граф Паскевич Эреванский, получивший титул князя Варшавского. Он управлял с помощью совета из главных чиновников края. Важнейшие дела и законодательные вопросы рассматривались в Государственном совете царства польского, составленном из лиц по назначению государя. С течением времени русский элемент в крае усиливался все более и более. Русские люди назначались на польские должности, русский язык признан обязательным в деловых сношениях, русским раздавались земли в польских областях. Самое управление принимало все более и более характер общерусский. Польша теряла все остатки политической особенности и обращалась в русскую провинцию. То же направление имела политика императора Николая в литовских и западно-русских областях. Восстание из царства польского распространилось на те области, которые отошли от Польши к России по разделам XVIII века, параграфы 133-137. Польское панство и шляхетство, составлявшее в этих областях высший землевладельческий класс, сохраняло свои связи с Польшей и поддерживало польский дух в местной общественной жизни. При императоре Александре I правительство не обращало внимания на преобладание польского элемента в западно-русском крае. Князь Адам Чарторийский, имевший звание попечителя Виленского учебного округа, деятельно и без всяких препятствий учреждал в округе польские школы с целью окончательной полонизации Литвы и Белоруссии. Таким же колонизатором русских земель Волыни, Украины и Подоли явился польский патриот Чацкий, бывший там наблюдателем или визиатором училищ при Александре I. Не мудрено, что основанный в Вильне 1803 университет обратился в очаг польского национального движения и стал центром польских патриотов, мечтавших о возрождении Речи Посполитой. При университете образовались патриотические польские общества, подготовившие участие университета в польском восстании. Одним из виднейших вожаков восстания в Польше был виленский профессор истории Лелевель. Когда восстала Польша, началось движение и в литовских областях, но оно не имело успеха, так как русские войска, занимавшие Вильну, дали отпор отрядам повстанцев и вытеснили их из края. После подавления восстания Виленский университет был закрыт, и правительство приняло ряд мер для уничтожения польского влияния в крае. Оно обратило внимание на образование юношества в русском духе и вместе с низшими русскими школами открыло в Киеве русский университет. 1834. Было конфисковано много земель у мятежных польских владельцев и передано в русские руки. Были приняты меры для улучшения быта православно-русских крестьян, живших на панских землях. Наконец, дан был ход делу присоединения к православной церкви так называемых униатов. Уния, введенная в Западной и Южной Руси в конце XVI века, параграф 92, вызвало тяжелую борьбу православного населения за свою веру. Православие не было истреблено вовсе, но все-таки большинство западно-русского дворянства и большое количество крестьянства перешло в унию и стало под сильное влияние католической иерархии. Гонения за веру в Речи Посполитой продолжались до самых разделов, и униаты старались от них едва ли не менее православных. Заступничество императрицы Екатерины II, параграф 133, а затем переход униатов в русское подданство после польских разделов, прекратили давление на униатов католического духовенства. Началось сближение униатского духовенства с православным. В среде самих униатов возникла мысль о прекращении зависимости от папы и о восстановлении более тесной связи с православием. Эта мысль понемногу перешла в решимость вовсе упразднить унию и воссоединить униатов с православной церковью, от которой униаты когда-то были оторваны. Носителем идеи воссоединения был один из униатских архиереев, епископ литовский Иосиф Семашко. После усмирения польского восстания он встретил со стороны государя и синода большое сочувствие. В 1839 году в городе Полоцке все униатские епископы постановили просить у императора Николая дозволение им присоединиться к прародительной православной Всероссийской Церкви. Государь дал это дозволение, и Синод торжественно совершил акт воссоединения униатов. Уния прекратилась везде, за исключением Холмской епархии, где население оставалось в унии до 70-х годов XIX века, частью же остается и теперь. Таковы были последствия польского движения 1830-1831 годов. Польское государство погибло после неудачного восстания. Польская народность понесла тяжелые жертвы и разорения. Польскому влиянию в Западной Руси нанесен был тяжелый удар. Параграф 154. Славянофилы и западники при Николае I. Мы видели параграф 148, что под влиянием освободительных войн Александровской эпохи в русском обществе образовалось два умственных течения. Одно политическое привело к декабрьскому восстанию 1825 года и к тяжелой ответственности его участников. Другое философское течение создало в среде русских образованных людей философские кружки мирного характера. Члены их занимались изучением европейской, главным образом германской философии, и желали применить эту философию к объяснению русской жизни. В Германии того времени господствовали две идеалистические философские системы, именно Шеллинга и Гегеля. Под их влиянием русские мыслители разделились на два направления. Одно из них получило название славянофильского, другое – западнического. Славянофилы стояли на такой точке зрения, что каждый народ живет своей самостоятельной, самобытной жизнью. В основе ее лежит глубокое идейное начало – народный дух. Этим народным духом проникнута вся история народа, все стороны народной жизни. Для того, чтобы познать народ, понять его жизнь и историю, необходимо уразуметь, в чем заключается народный дух, какими идеальными началами одухотворен этот народ. По мнению славянофилов, самобытность русского народа выражалась как в особенностях нашего православия, близкого к истинному христианскому любомудрию древней восточной церкви, так и в особенностях нашего государственного и общественного быта. В отличие от европейского Запада, вся жизнь которого построена на рассудочности и начале личной свободы, Древняя Русь жила началами веры и общинности. На Западе государство и общество строились насилием и завоеванием, на Руси государство создавалось мирным признанием княжеской династии, а общество не знало внутренней вражды и борьбы классов. В этом и заключалось превосходство Руси перед Западом. Обладая внутренней правдой истинного христианства и преимуществами общинного мирского устройства, Русь могла бы служить высоким примером для всего Запада и явить ему сокровище своего народного духа. Но этому помешала реформа Петра Великого. Она повела русское государство на путь ненужных заимствований, воспитала образованные классы в чуждом западноевропейском духе и потрясла устои древнего русского быта. Укрепить их и возвратить русскую жизнь в старое, самобытное русло – в этом задача русской современности. Таково было учение славянофилов, созревшее к 40-м годам XIX века. Старшими его представителями были А.С. Хомяков и братья Киреевские, младшими – Ю.Ф. Самарин и братья Аксаковы. Западники, напротив, верили в единство человеческой цивилизации и полагали, что Россия стала цивилизованным государством лишь со времен Петра Великого, благодаря именно реформам Петра. В допетровской России господствовала одна лишь косность, и не было никакого исторического движения. Наши предки прозябали в покое азиатского невежества и не жили культурной жизнью, поэтому у них не могло быть никакой самобытности, а была лишь дикость. Привив своему народу начатки образованности, Петр Великий создал для него возможность общения с культурным человечеством и открыл ему путь к культурному совершенствованию. Задача современного русского общества, по мнению западников, заключалась в том, чтобы теснее примкнуть к европейскому Западу и слиться с ним воедино, образовав одну общечеловеческую культурную семью. С особенным интересом западники следили за умственным движением в Германии и за общественным брожением во Франции, жадно усваивая себе все результаты европейской науки и все новости политической жизни передовых европейских стран. Представителями западничества были известный критик В.Г. Белинский, профессор Т.Н. Грановский и эмигрант А.И. Герцен. При тогдашних условиях общественной жизни в России ни славянофилы, ни западники не могли свободно выражать в печати свои взгляды. Мешала этому строгость цензуры. Правительство запрещало писать критически о русском государственном и общественном строе. После первых же журнальных статей, написанных в духе славянофильском и западническом, власти стали неблагосклонно относиться к их авторам и сочли их неблагонадежными людьми. Правительство имело свой взгляд на основы русской народной жизни. Этими основами оно считало православие, самодержавие, народность. Противополагая их основам жизни западной, где была иная вера, иной политический строй, правительство считало русский быт совсем особенным и притом образцовым, не подлежащим критике и осуждению. Между тем, как не спорили между собой западники и славянофилы, по многим вопросам их учения они совершенно сходились в критике современных им русских порядков. И тем, и другим не нравился бюрократизм управления, и тех, и других тяготило недоверие власти к обществу и вытекавшие отсюда строгости цензурные и полицейские. Больше же всего возмущались мыслящие люди обоих направлений крепостным правом, против которого правительство не принимало никаких гласных мер. Людям, не посвященным в тайны управления, не были известны труды секретных комитетов и отношения государя к крепостному праву. Параграф 151. Им казалось, что власть поддерживает во что бы то ни стало права помещиков на крестьян. Понимая вред для государства и общества крепостных форм хозяйства и рабской безответственности крестьян, западники и славянофилы одинаково мечтали об отмене крепостного права. При этом, сравнивая русскую действительность с жизнью культурного Запада, западники стремились изучить новейшие формы чтимой ими европейской общественности и увлекались не только конституционным строем западных стран, но и социалистическими утопиями представителей тогда еще нового социализма. Таким образом, оба направления, а в особенности западническое, оказались в оппозиции правительству и вызывали его подозрения и гонения. Между тем, проникнув из частных кружков в литературу и овладев журналами, эти направления увлекли за собой всю русскую интеллигенцию и сделали ее оппозиционной. Отрицательное отношение к правящей бюрократии распространилось всюду. Между правительством и обществом образовалась как бы пропасть, разъединившая их. Это было несчастьем для обеих сторон. Лишенное сочувствия общества власть ослабела, когда умерли лучшие сотрудники императора Николая, действовавшие в первой половине его царствования, то на смену им некого было взять из среды общества. Император Николай не верил обществу и довольствовался поэтому канцелярскими исполнителями, не подготовленными к широкой политической деятельности. За исключением графа Киселева, к концу правления Николая I не осталось сколько-нибудь заметных и способных сотрудников императора. В управлении государством царил застой, беспорядки и злоупотребления. Грозная снаружи Россия внутри оказалась расстроенной и ослабленной. С другой стороны, устраненная от общественных и государственных дел интеллигенция привыкла к осуждению правительственных порядков и взглядов и, следуя космополитическим убеждениям западников, стала переносить свое отрицание с временной политической системы Николая I на особенности русской жизни вообще. Отсюда было уже недалеко до утраты того горячего патриотического чувства, которым была богата и сильна Старая Русь, и которым сравнительно стали бедны ближайшие к нам поколения интеллигенции. Параграф 155. Восточная Крымская война 1853-1855 годов. Было уже сказано, параграф 152, что политика императора Николая в восточном вопросе возбуждала неудовольствие и подозрения европейских правительств. Европейская дипломатия не считала возможным допускать преобладание России на Балканском полуострове и вмешательство ее во внутренние дела Турции. На западе Европы политика вмешательства, созданная Венским конгрессом и Священным Союзом, параграф 146, скоро отжила свой век. Император же Николай твердо держался старых принципов и считал для себя обязательным поддержание законного порядка не только у себя дома, но и в других государствах. Таким образом, не простое столкновение случайных интересов на Востоке, а принципиальное различие политики разделяло Россию и Западную Европу. Европейские правительства и европейское общество не раз имели случай видеть, с какой готовностью император Николай склонялся к вмешательству в чужие дела. Кроме действий в пользу султана против мятежных египетских войск, Параграф 152. Русские войска в 1849 году действовали в австрийской монархии против возмутившихся венгров. Большая русская армия по просьбе австрийского императора Франца Иосифа вступила в Венгрию, подавила там национальное восстание и восстановила в Венгрии австрийскую власть. При совершавшихся в Европе, особенно же во Франции, политических переворотах император Николай всегда объявлял себя против правительств, возникших из революции. Между прочим, и император Наполеон III, восстановивший империю во Франции 1852, на себе испытал недружелюбие России, когда из президента республики задумал превратить себя в монарха. Император Николай открыто высказывался против совершенного Наполеоном переворота. Много лет Европа видела в императоре Николае сторонника старых начал политической реакции и врага демократических движений. Много лет наклонность России к вмешательству в дела других государств казалась угрозой миру. И правительство, и народы Европы боялись и не любили России и императора Николая с его рыцарской преданностью отжившим принципам. Такова была общая почва, на которой восточный вопрос получил особенную важность и остроту. Противодействуя русскому влиянию, английская и французская, в особенности английская, дипломатия к середине XIX века сумела достичь больших успехов в Константинополе. Турки не теряли своего страха перед русскими, но охотно уходили от русских дипломатов под защиту и под влияние англичан и французов. Престиж русского имени падал в Турции. Это выражалось в ряде отдельных мелочей, пока, наконец, не произошло случайного, но крупного столкновения между русским и турецким правительством по вопросу о святых местах в Палестине. Султан дал некоторые преимущества католическому духовенству в ущерб духовенству греческому, православному. Между прочим, ключи от Вифлеемского храма были взяты от греков и переданы католикам. Император Николай вступился за православных и потребовал восстановления их привилегий. Султан под влиянием ходатайств французской дипломатии ответил отказом. Тогда император Николай ввел русские войска в находившиеся под властью султана автономные княжества Молдавию и Валахию в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России. Турция протестовала. Державы, участвовавшие в протекторате над Турцией, параграф 152, созвали в Вене конференцию по турецким делам из уполномоченных Франции, Англии, Австрии и Пруссии. Россия показывала склонность подчиниться решению этой конференции, но когда султан обнаружил упорство, то и император Николай отказался от всяких уступок. Дело кончилось тем, что Турция объявила России войну. Осенью 1853 года, а флоты Англии и Франции появились в Босфоре, как бы угрожая России. Военные действия начались на Дунае и в Закавказье. На Черном море в ноябре 1853 года русская эскадра под начальством адмирала Нахимова истребила после жаркого боя турецкий флот, стоявший в бухте города Синопа в Малой Азии. После этой славной битвы английская и французская эскадра вышли из Босфора в Черное море, не скрывая, что имеют в виду помогать туркам. Следствием этого был открытый разрыв России с Англией и Францией. Император Николай увидал, что за Турцией стоят более грозные враги, и стал готовиться к защите на всех русских границах. К довершению зла, даже и те державы, которые не объявили прямой войны императору Николаю, именно Австрия и Пруссия, обнаруживали неблагоприятное для России настроение. Приходилось держать войска и против них. Таким образом, император Николай оказался один против могущественной коалиции, не имея союзников, не возбуждая к себе сочувствия ни европейских правительств, ни европейского общества. Россия должна была теперь нести последствия своей политики вмешательства, которое со времен Венского конгресса заставляло Европу бояться вторжения русских войск. В 1854 году русская армия перешла за Дунай и осадила крепость Силистрию, но ввиду враждебных действий Австрии была вынуждена вернуться на левый берег Дуная. Австрия потребовала от России очищения княжеств Молдавии и Валахии как автономных и нейтральных земель, параграф 152. Русским становилось невозможно вести войну на Дунае, при том условии, что австрийцы будут грозить им в тыл и сбоку. Поэтому русские войска оставили княжество, и война на Дунае прекратилась. Россия везде, кроме Закавказья, перешла к оборонительному образу действий. Союзники же не сразу обнаружили, куда они направят свои удары. Они на Черном море бомбардировали Одессу, на Белом море — Соловецкий монастырь. В то же время на Балтийском море англо-французская эскадра взяла Аландские острова и появлялась пред Кронштадтом. Наконец, неприятельские суда действовали на Дальнем Востоке, даже у Камчатки бомбардировали Петропавловск. Но нигде союзники не предпринимали решительных действий, заставляя русских очень разбрасывать свои силы и напрягать внимание. К осени 1854 года обнаружилось, что главным театром войны неприятели избрали Крым и, в частности, Севастополь. В этом городе находилась главная стоянка нашего Черноморского флота. Союзники рассчитывали взять Севастополь, истребить русский флот и уничтожить все военно-морское устройство России на Черном море. В сентябре 1854 года близ города Евпатории на западном берегу Крыма высадилось значительное количество французских, английских и турецких войск, более 60 тысяч под прикрытием огромного флота. Флот союзников заключал в себе много паровых судов и потому был совершеннее и сильнее русского, состоявшего почти исключительно из парусных кораблей. Ввиду явного перевеса неприятельских сил русским судам нельзя было отважиться на бой в открытом море. Пришлось защищаться в Севастополе. Так началась знаменитая Крымская кампания. Параграф 156. Оборона Севастополя. Союзники, подвигаясь на юг к Севастополю, встретили 30-тысячное русское войско на реке Альме, впадающей в море южнее Евпатории. Русские были здесь побеждены и открыли врагу дорогу на Севастополь. Если бы союзники знали, что Севастополь с севера защищен слабо, они могли бы сразу овладеть им, но враги не надеялись на скорый успех. Они прошли мимо Севастополя и укрепились на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Оттуда они начали добывать Севастополь правильной осадой. Оборона Севастополя была поручена на первое время морякам под командою адмиралов Корнилова, Нахимова и Истомина. Они с горем решились затопить свои боевые корабли при входе в Севастопольскую бухту, чтобы сделать невозможным вторжение в нее с моря. Пушки и прочее вооружение с кораблей были переданы на береговые укрепления. Вокруг Севастополя, не имевшего стен, военный инженер Тотлебин проектировал ряд земляных сооружений, бастионов и батарей, которые заменили собой сплошную крепостную стену. Эти бастионы и батареи были сооружены усиленной работой матросов, солдат и жителей города. Когда неприятель начал свои подступы, Севастополь уже мог защищаться. На бомбардировку неприятеля наш город отвечал такой же бомбардировкой из сотен орудий. Штурмы отбивались с отчаянным мужеством. Направив свои силы против самого южного бастиона, номер 4, неприятель не имел никакого успеха, осада затянулась. Но и русским не удавалось стянуть к Севастополю большие силы и выбить врага из его укрепленного лагеря. Войска были нужны на других театрах войны и на границах австрийской и прусской. Поддерживать далекий Севастополь и снабжать его всякими припасами без хороших дорог и морского пути было очень трудно. Не особенно большая русская армия стояла вблизи Севастополя под командой сначала князя Меншикова, а затем князя Горчакова. Она помогала гарнизону крепости, чем могла, но все ее попытки перейти в наступление и штурмовать неприятельский лагерь, сражение при селе Инкермани и на реке Черной, оканчивались неудачами. Обе стороны были бессильны держать решительный верх одна над другой. Осада продолжалась многие месяцы, всего 350 дней. Погибли славные предводители русского флота, адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, убитые на бастионах. Город был разрушен бомбардировками. Укрепления, разбиваемые неприятелем, едва держались, но гарнизон не падал духом и действовал с необыкновенным мужеством. Тогда враги, оставив надежду овладеть южным, четвертым бастионом, перенесли свое внимание на восточную часть укреплений, на Малахов курган. Однако Тотлебин сумел и здесь укрепиться и надолго задержать неприятеля. Севастопольская осада сосредоточила на себе все усилия боровшихся сторон и стала предметом общего удивления. Примечание. К союзникам присоединилось в это время Сардинское королевство. Конец примечания. Император Николай в воздаянии мужества и страданий севастопольцев приказал считать за год каждый месяц службы в Севастополе. Так истек тяжелый 1854 год. В начале 1855 года, 18 февраля, император Николай скончался. 19 февраля началось царствование его преемника, императора Александра II. В ходе Крымской кампании ничего не изменилось, крепость держалась. Каждый шаг вперед союзники покупали ценою больших усилий и потерь. Только в августе 1855 года им удалось подвести свои траншеи совсем близко к боевой ограде Малахова-Кургана, и 27 августа они начали общий штурм Севастополя. На этот раз французам удалось ворваться на Малахов-Курган и овладеть им. Во всех же других местах штурм был отбит. Однако после потери Малахова-Кургана нельзя было держаться в городе, так как с высокого кургана враг видел весь город, легко мог войти в него и с тыла взять остальные его укрепления. Поэтому было решено оставить Севастополь, собственно, его южную сторону. Русские перешли из города по мосту через Рейд, залив, на север, и все, что могли, уничтожили в самом Севастополе. Неприятель не преследовал и не спеша занял развалины крепости. Так окончилась одна из самых славных кампаний в русской истории. Параграф 157. Личность и воспитание императора Александра II. Неожиданная кончина императора Николая Павловича, умершего от случайной простуды, послужила началом важных перемен в жизни русского государства. С императором Николаем отошла в вечность его правительственная система. Преемник его был совсем иной человек. Император Александр II во многом составлял противоположность своему отцу. Отец отличался суровым и непреклонным характером, сын был мягок и доступен влиянием. Отец не получил в свою пору хорошего образования, сын же был тщательно воспитан и подготовлен к предстоящему высокому делу правления государством. Александр вступал на престол 36 лет от роду, родился в 1818 году, зрелым человеком, достаточно опытным в делах. Русские люди ждали от него много доброго. И не ошиблись. Воспитание императора Александра II было поставлено прекрасно. С малых лет воспитателем его был гуманный и умный человек капитан Мертер. Лет 9 Александр начал учиться под главным руководством своего наставника, известного поэта В.А. Жуковского. Жуковский предварительно составил глубоко обдуманный план учения цесаревича, утвержденный императором Николаем. По этому плану целью всего учения было сделать будущего государя человеком просвещенным и всесторонне образованным, сохранив его от преждевременных увлечений мелочами военного дела. Жуковскому удалось осуществить свой план. Цесаревич много учился и имел хороших учителей. Между прочим, знаменитый Спиранский вел с ним беседы о законах. Домашние занятия дополнились образовательными поездками. Из них особенно памятно было большое путешествие по России и Западной Сибири в 1837 году. 23 лет цесаревич вступил в брак с Марией Александровной, принцессой Гессен-Дармштадтской, с которой он познакомился во время большого заграничного путешествия. С этого времени началась служебная деятельность Александра Николаевича. Император Николай систематически знакомил сына с разными отраслями государственного управления и даже поручал ему общее руководство делами на время своих отъездов из столицы. В течение 10 лет наследник престола был ближайшим помощником своего отца и свидетелем всей его правительственной работы. Император Николай нежно относился к сыну. Он говорил ему перед самой своей кончиною: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе». Провидение судило иначе. Император Александр II вступал во власть в очень тяжкое время. Трудная и неудачная война потрясла государство и требовала больших усилий и большого искусства для того, чтобы сохранить честь империи и привести дело к хорошему миру. Все внимание нового государя было устремлено в эту сторону. Параграф 158. Окончание Восточной Крымской войны. После падения Севастополя осенью 1855 года русским войскам удалось достигнуть блестящего успеха на Азиатском театре войны. Генералом Н.Н. Муравьевым была взята важная турецкая крепость Карс. Во всех остальных местах военные действия шли вяло, и к зиме везде настало полное затишье. Государь осенью посетил Крым и лично благодарил многострадальную севастопольскую армию за ее подвиги и труды. Личное знакомство с положением дел на юге убедило императора Александра в том, что продолжать войну очень трудно, а победа под Карсом давала ему возможность начать переговоры о мире без ущерба для чести его государства. Со своей стороны император Наполеон желал мира и даже сам искал случая начать переговоры. В начале 1856 года при посредстве Австрии и Пруссии удалось собрать в Париже конгресс европейских дипломатов для заключения мира. Мирный трактат был подписан в марте 1856 года на условиях довольно тяжких для России. По Парижскому трактату Россия получала обратно потерянный ею Севастополь в обмен на Карс, возвращаемый Турцией. В пользу Молдавии Россия отказалась от своих владений в устьях Дуная и таким образом перестала быть в непосредственном соседстве с Турцией. Россия потеряла право иметь военный флот на Черном море. Примечание. Это ограничение в 1871 году во время франко-прусской войны было снято с себя Россией. Конец примечания. Черное море было объявлено нейтральным, и проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты для военных судов всех государств. Наконец, Россия теряла право покровительства над христианами, подданными Турции, которые были теперь поставлены под протекторат всех великих держав. Объявляя особым манифестом о заключении мира, император Александр II заканчивал этот манифест определенным пожеланием внутреннего обновления России. «Да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость да царствует в судах ее, да развивается повсюду и с новой силой стремления к просвещению и всякой полезной деятельности». В этих словах заключалось как бы обещание внутренних реформ, необходимость которых чувствовалась одинаково как правительством, так и обществом. Действительно, вскоре же наступила эпоха великих реформ императора Александра II. Прежде всего было упразднено крепостное право на крестьян 1861. Затем последовали реформа земская и реформа судебная 1864. Было дано новое городовое положение 1870. Была введена всеобщая воинская повинность 1874. Кроме того, последовал ряд мер по народному образованию, по цензуре, по финансам. Словом, все стороны государственной и общественной жизни подверглись изменениям. Эпоха реформ охватила все слои русского общества. Параграф 159. Крестьянская реформа. Первое. Освобождение крестьян. Было уже сказано, параграф 151, что вопрос о крепостном праве составлял тяжелую заботу для правительства еще во время императора Николая I. Крепостной строй явно устарел. Нельзя было далее оставлять крестьян в бесправном состоянии рабства. Нельзя было ожидать роста и развития государственных сил при господстве в России отживших форм крепостного помещичьего хозяйства. Восточная война ясно показала отсталость и слабость нашего государства и необходимость внутренних перемен. Все понимали, что эти перемены должны были начаться именно с крепостного права, с улучшения быта крепостных крестьян, как тогда принято было выражаться о крестьянском освобождении. Вскоре после заключения мира 1856 император Александр II, беседуя с дворянскими депутатами в Москве, сказал знаменитые слова о том, что «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Эти слова имели в виду неспокойное состояние крепостных, которые ждали освобождения и волновались год от года заметнее и сильнее. Слова государя произвели очень большое впечатление на все русское общество. Обсуждение крестьянского вопроса стало на очередь не только в правительственных сферах, но и в частных кругах. В печати и обществе образовались разные направления. В то время как одни старались по возможности сохранить старый порядок и оградить права землевладельцев, другие стремились достичь освобождения крестьян с наилучшими для них условиями. В том и другом направлении составлялись проекты и записки, отчасти попадавшие в печать, отчасти же в рукописном виде, представляемые правительству. Ранее, чем правительство успело приступить к работам по освобождению крестьян, возникли частные проекты освобождения. Самые основательные из них считали необходимым совершить освобождение крестьян с наделением их землей. За такой именно способ освобождения высказывались близкие к государю лица, брат его, великий князь Константин Николаевич, и великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича. Благодаря их личному влиянию к делу крестьянской реформы были привлечены столь выдающиеся лица, как Николай Алексеевич Милютин, князь В.А. Черкасский, Юрий Федорович Самарин и другие такие же горячие поборники крестьянских интересов. За освобождение крестьян с землей стал и граф Яков Иванович Ростовцев, любимец государя и его близкий сотрудник по управлению военно-учебными заведениями. Ростовцев в ряде письменных и устных докладов разъяснил государю технические подробности предстоящей крестьянской реформы и убедил его в необходимости наделить крестьян землей, чтобы не сделать их безземельными батраками. Таким образом, сам государь усвоил мысль о желательности земельных наделов для крестьян. Второе. Внешний ход крестьянской реформы был таков: в начале 1857 года стал действовать секретный комитет, учрежденный государем для обсуждения мер по устройству быта крестьян. Комитет предложил совершить освобождение крестьян постепенно, без крутых и резких переворотов. Но это не соответствовало намерениям императора Александра, который желал скорого и определенного решения крестьянского вопроса. Поэтому, когда в комитет поступило заявление дворян литовских губерний, Виленской, Ковенской и Гродненской, о желании их освободить своих крестьян без земли, то государь приказал устроить обсуждение этого дела. Мнения по данному делу в комитете разделились. Часть членов комитета, во главе с великим князем Константином Николаевичем, высказалась за то, чтобы разрешить освобождение с землей, а не без земли, и притом сделать это гласно, так, чтобы все узнали о намерении правительства немедля приступить к преобразованию крестьянского быта. Государь одобрил это мнение, и рескрипт государя, данный в ноябре 1857 года виленскому генерал-губернатору Назимову, возвестил всему государству о том, что реформа началась. Литовским дворянам было указано образовать по губерниям дворянские губернские комитеты для обсуждения условий освобождения крестьян и составления проекта положений об устройстве крестьянского быта. Правительство ожидало, что, узнав об учреждении губернских комитетов в литовских губерниях, дворянские общества прочих губерний сами поймут необходимость приступить к обсуждению условий крестьянской реформы и станут ходатайствовать об устройстве у себя таких же губернских комитетов по крестьянскому делу. Действительно, из разных губерний стали поступать адресы дворянства с выражением готовности приняться за улучшение быта крестьян, и государь разрешал открытие в губерниях губернских комитетов, составленных из местных дворян. Для руководства занятиями этих комитетов была дана общая для всех их программа. Для объединения же всех мер по крестьянскому делу секретный комитет был преобразован в главный комитет под председательством самого государя, 1858. Так началось обсуждение крестьянской реформы. Когда губернские комитеты изготовили свои проекты положений об улучшении быта крестьян, они должны были представить их на рассмотрение главного комитета и прислать в Петербург своих депутатов для совместного обсуждения дела в главном комитете. Так как проекты губернских комитетов во многом различались между собой, то для их рассмотрения и согласования была образована при главном комитете особая редакционная комиссия под председательством Я.И. Ростовцева, 1859. Комиссия эта по ходу дела была разделена на 4 отделения или 4 редакционные комиссии. В состав их вошли как чиновники разных министерств, так и дворяне по приглашению Ростовцева. Кроме того, дворянские депутаты из губернии дважды вызывались в Петербург для занятий в редакционных комиссиях. С их участием комиссии обсудили все основания крестьянской реформы и составили проект положения об освобождении крестьян. Проект этот был очень благожелателен для крестьян благодаря стараниям прогрессивных членов комиссий Н.А. Милютина, князя Черкасского, Ю.Ф. Самарина и других. В самый разгар работ комиссий их председатель Я.И. Ростовцев скончался, и на его место был назначен граф Панин. Ростовцев был горячим сторонником освобождения крестьян. Панина же считали крепостником. Тем не менее, работы редакционной комиссии продолжились и при Панине в том же духе, как при Ростовцеве. В конце 1860 года комиссии окончили свое дело и были закрыты. Составленные ими законопроекты были переданы в Главный комитет. Главный комитет под председательством великого князя Константина Николаевича рассмотрел выработанный комиссиями проект положения об освобождении крестьян и придал ему окончательную форму. После этого в начале 1861 года проект был внесен в Государственный совет и по желанию государя немедленно рассмотрен. Государь лично открыл занятие Государственного совета по крестьянскому делу и в пространной речи указал совету, что на уничтожение крепостного права есть его прямая воля. В исполнение этой воли совет рассмотрел и одобрил проект закона об освобождении крестьян. В годовщину своего вступления на престол 19 февраля 1861 года император Александр подписал знаменитый манифест об отмене крепостного права и утвердил положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Великое дело царя-освободителя было совершено. 5 марта воля была обнародована и принята народом спокойно, без всяких общественных потрясений. Третье. Основания крестьянской реформы были таковы. Крепостное право помещиков на крестьян было отменено навсегда, и крестьяне призваны свободными, безо всякого выкупа в пользу помещиков. Государственная власть не видела в этом никакого нарушения прав помещиков. В своей речи Государственному совету император Александр указывал на то, что крепостное право в России имело государственный характер. Право это установлено самодержавной властью, и только самодержавная власть может уничтожить его. В то же время земля, на которой жили и работали крестьяне, была признана собственностью помещиков. Крестьяне освобождались с тем, что помещики предоставят им в пользование их усадебную оседлость и некоторое количество полевой земли и других угодий, полевой надел. Но крестьяне за усадьбу и полевые наделы должны были отбывать в пользу помещиков повинности деньгами или работой. По закону крестьяне получили право выкупить у помещиков свои усадьбы и сверх того могли по соглашению со своими помещиками приобрести у них в собственность полевые наделы. Пока крестьяне пользовались наделами, не выкупив их, они находились в зависимости от помещиков и назывались временно обязанными крестьянами. Когда же соглашение о выкупе было достигнуто, на что предлагался срок в 2 года, то крестьяне получали полную самостоятельность и становились крестьянами-собственниками. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне соединялись по месту жительства в сельские общества, из которых для ближайшего управления и суда составлялись волости. В селах и властях крестьянам дано было самоуправление по тому образцу, какой был установлен для крестьян государственных при графике Селеве, параграф 151. В сельских обществах было установлено общинное пользование полевою землею, при котором крестьянский мир переделял землю между крестьянами и все повинности со своей земли отбывал за круговую порукою. Одним из самых трудных и сложных вопросов в деле крестьянской реформы было определение размера крестьянского полевого надела. Земледелие не везде было главным занятием крестьян. Только в южном черноземном районе крестьяне усиленно пахали и на себя, и на помещиков, отбывая на барском поле тяжелую барщину. В центральных же областях, где земледелие не было прибыльно, крестьяне чаще ходили на оброки, то есть занимались промыслами на стороне, и вместо барщинского труда платили ежегодно помещикам условленную сумму – оброк. На юге помещику было выгоднее отпустить крестьян на волю без земли, а землю удержать за собою, потому что именно земля там и представляла главную ценность. На севере же помещикам была невыгодна потеря именно крестьянского оброка, а не земли. Поэтому одни помещики старались по возможности уменьшить крестьянские земельные наделы, а другие были к этому равнодушны. С другой стороны, в южных губерниях пахотной земли было много, а население не густо, и потому крестьяне пользовались землей без стеснений. В центре же государства при большом росте населения сильно чувствовалось малоземелье. Под влиянием столь разнообразных местных условий и приходилось определять размеры крестьянского полевого надела особо для каждой полосы государства, не черноземной, черноземной и степной, и для отдельных губерний и даже уездов. Размеры надела определились от 1 до 12 десятин на душу, то есть на лицо, записанное в крестьянах за помещиком по ревизии. Дворовые же люди, находившиеся в личном услужении помещикам и не пахавшие земли, освобождались без земельного надела и по прошествии 2 лет временно обязанного состояния под властью помещиков могли приписаться к какому-либо сельскому или городскому обществу. Указанный в законе выкуп усадеб и полевых наделов для крестьян был бы невозможен, если бы правительство не пришло на помощь крестьянству устройством особой выкупной операции. В положении 19 февраля было определено, что помещики могут получать от правительства немедленно выкупную ссуду, как только устроены будут их земельные отношения с крестьянами и будет точно установлен крестьянский земельный надел. Ссуда выдавалась помещику доходными процентными бумагами и засчитывалась за крестьянами как казенный долг. Крестьяне должны были погасить этот долг в рассрочку в течение 49 лет выкупными платежами. Четвертое. Осуществление крестьянской реформы предполагалось путем соглашения между помещиками и крестьянами как о размерах надела, так и о всяких обязательных отношениях крестьян к их бывшим господам. Это соглашение надлежало изложить в уставной грамоте в течение 2 лет со дня освобождения. Конечно, нельзя было надеяться на то, что помещики и крестьяне сами сумеют достигнуть мирного и справедливого конца своих давних отношений, не всегда согласных и гладких. Для разбора могущих возникнуть недоразумений, споров и жалоб была учреждена должность мировых посредников, избираемых из местных дворян. Мировые посредники должны были следить за правильностью и справедливостью сделок помещиков с их крепостными, выходящими на волю. Они утверждали уставные грамоты. Они наблюдали за ходом крестьянского самоуправления в сельских обществах и властях. Важнейшие сомнительные дела посредники докладывали уездному мировому съезду, состоявшему из мировых посредников всего уезда. Общее же руководство делом крестьянской реформы по губерниям было возложено на губернские по крестьянским делам присутствия. Эти присутствия действовали под председательством губернатора и состояли из важнейших чинов губернии и представителей местного дворянства.